Глава восьмая. Чёрная рука. В тот день Сева ещё плохо разбирался в нравах и отношениях в Снежном королевстве, поэтому удивился, когда царевна-лягушка по имени Кристина отказалась садиться на трон рядом с мамином и прошла к свободному стулу возле Севы Савина и уселась там. «Давно не виделись, жених», — сказала она. У царевны лягушки были особенные, сверкающие глаза. Из них непрестанно выскакивали смешинки и летали по воздуху. В лагере она была совсем не такой. Заметив удивление на физиономии Севы, она сказала: «У тебя в лагере я была перепугана. Меня каждый пришибить мог. Я и в тебе не была уверена. Риск был такой, что у мамы случился гипертонический кризис. Знаешь, что это такое?» «Конечно, знаю. У бабушки был гипертонический криз. А тут я дома. Ты только попробуй меня тронь, и будешь не жилец на этом свете». Царевна рассмеялась звонким смехом, будто стеклянные колокольчики посыпались с потолка. «А ты здесь всегда живёшь?» — спросил Сева. «Я окончила школу в Оксфорде», — сказала принцесса, «и приехала на каникулы. Ты не думай, никто в Англии не знает, кто мои родители». «А зачем ты в Оксфорде? То есть, что ты там делала?» «Училась, и неплохо», — сказала принцесса. «Но ты же волшебная». «Ну вот, опять 25. Ты думаешь, все здесь уроды?» «А разве ты не Снегурочка?» «Ничего подобного. И мой папаша вовсе не Дед Мороз, а простой советский зимовщик. Гидрограф. Пенкин. С дрейфующей полярной станции Северный полюс 7. Он заблудился в пургу, чуть было не замёрз, а моя мама, которая пошла погулять по холодку в районе дрейфующих льдов, увидала замёрзшего папу, влюбилась в него и велела медведям принести его к себе в летний дворец, который находится у неё на острове Шпицберген. Там папа прожил почти полгода. Но потом им с мамой пришлось расстаться, потому что мой папа стал тосковать по своей предыдущей семье и другим детям. И сбежал от мамы и пропал без вести. Может, даже он остался жив, и его укрывают в какой-нибудь воинской части на Кольском полуострове. А может быть, он попал в трещину или в полынью и сгинул. Я несчастная сиротка». «А голова не болит?» «Ага, вспомнил. У меня там до сих пор шрам не зажил. Разве можно от лягушки корону отрывать?» «А её тебе пришили?» «Дурак! Она у меня выросла. У всех принцесс нашего снежного королевского дома вырастают на голове бриллиантовые короны. Иначе как нас отличишь от обыкновенных принцесс?» Тут Кристина увидела обалдевшее лицо своего жениха и расхохоталась. «Кристина!» — крикнула её мать. — «Сейчас же перестань издеваться над нашим гостем!» «Уже перестала!» — ответила Кристина. «Он поверил, что у меня бриллиантовая корона на голове растёт, а из ушей растут серёжки». «Но разве у вас разберёшься?» — обиделся Сева. «Тогда не говорите, что вы волшебные». «Но ты же видел, как я была лягушкой!» — воскликнула принцесса. «И ещё хвастался. Я верю в сказки. Тебя из-за этого к нам позвали. А теперь ты в кусты?» «В какие ещё кусты? Я же здесь сижу». «Тогда ешь мороженое. У нас здесь лучшее мороженое за полярным кругом. К нам из Арабских Эмиратов джинны приезжают, чтобы мороженого поесть». «Опять врёшь?» «Ничего я не вру. Ты попробуй, а тогда говори». Она зачерпнула круглой серебряной ложкой 3 шарика мороженого из серебряного ведра и поставила бокал с ними перед Севой. «А бриллиантовые короны делает мастер Звянг», — сказала она. «Знать надо. Ему из самых глубин земли гномы бриллианты достают. Ты с ним скоро познакомишься. Может, даже завтра». «Почему?» «А когда тебя будут готовить к путешествию, он что-нибудь для тебя сделает. Он всё умеет». Принцесса положила в рот шарик мороженого. Сева последовал её примеру. Ничего подобного ему ещё не приходилось есть.